Все, что исходит от меня, являет мир мой и соединяет идущих за мною со мною. Так что приобщиться к миру моему нетрудно, так же и учение жизни и слово мое объединяет со мною, если в сердце живут и принимаются сердцем. Головное познавание недостаточно, ибо деятельность мозга ограничена внешними чувствами, и рассудок за пределы плотного мира сознание не выводит. Каждое слово мое и владык как бы канат, соединяющий с миром действительно сущего. Также и посланники наши на всем, что передается через них миру, накладывают печать иерархической достоверности. В учении живой этики много дано, столько дано, что сознание человечества насыщено будет на тысячелетия. Но заповедана беспредельность, и данное миру сокровище – только ступень к новому знанию и новым нахождениям духа. Трудно усвоить понятие возможности беспредельного познавания, но оно удел человека, и беспредельный рост могущества духа – неотменная участь его. Так, открывая перед человечеством путь в беспредельность, ставим его лицом к лицу перед нескончаемостью достижений. И никто не отвергнут, и путь никому не закрыт. Призываются все под знамена света. Идет великий набор под знамя владыки Майтреи.